Подглавка пятая. С приездом сестры у меня на сердце немного поотлегло. Она меня успокоила верным известием, что почта из Москвы прекращена, и когда я начинала беспокоиться, сестра меня старалась развлечь и успокоить. Немного времени спустя приехала ко мне и другая моя сестра, Варвара Петровна Комарова, с мужем, а там и княгиня Авдотья Николаевна Мещерская со своей дочерью Настенькой, которой было в то время, я думаю, лет 16. Итак, нас собралось довольно много. Мещерская уезжала в Моршанск и там жила в первое время неприятельского нашествия, и, погостив у меня несколько дней, опять возвратилась в Моршанск, где и прожила всю зиму до начала лета 1813 года. Вышедши замуж в 1796 году, она овдовела 3 месяца спустя после брака, будучи не праздную, а в надлежащее время родила дочь Анастасию, в которой полагала все свое счастье и воспитывала с неусыпным старанием, живя по зимам в Москве, а летом в своем Звенигородском имении, в сельце Аносине. Там церкви не было, когда Мещерская купила имение. Она была очень благочестивая и набожная женщина, и потому выпросила у митрополита Платона дозволение построить у себя церковь, которая была совсем уже готова, оставалось только осветить, когда вдруг нагрянул неприятель, и княгине пришлось наскоро собираться и уезжать. По соседству с Аносином жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ушакова, урожденная Теряева. Она была дружна с княгиней и после 12-го года ей помогала при поправке церкви и обновлении строений. Она жила в селе Ломонове. С другой стороны, неподалеку было имение Кутайсовых. Этот Кутайсов турецкого происхождения, уроженец города Кутаиса. Он был взят в плен во время турецкой войны и понравился великому князю Павлу Петровичу, который его окрестил, к себе приблизил и при своем восшествии на престол пожаловал графством и немалым имением. Звали его Иван Павлович. При первом взгляде на него видно было его происхождение. Он был женат на Анне Петровне Резвой, очень доброй и почтенной женщине, которая умерла гораздо спустя после своего мужа, дожив до преклонных лет. Она была очень дружна с княгиней Мещерской, и они между собой положили, что меньшой граф Кутайсов Александр Иванович женился на княжне Мещерской, когда ей исполнится 16 или 17 лет. Но родители улаживали, а Господь решил иначе. 26 августа граф Кутайсов, не имея еще и 30 лет, но будучи уже генералом, был убит под Бородином. Это очень поразило графиню и не менее опечалило и княгиню, которая желала этого брака, но, видно, не было суждено ему совершиться. После отъезда Мещерской я опять осталась с двумя сестрами и с зятем Комаровым. С каждым днем мне становилось все тяжелее и грустнее, что нет известия от мужа, и если бы не сестры, я совсем упала бы духом. Подходил праздник Покрова. Я с утра послала накануне к священнику звать его прийти к нам после обеда, отслужить всенощную. Начали служить. Смотрю на своих дочерей и думаю: это сироты, а я вдова. Царица небесная, владычица Дева Пречистая, прими нас под свой покров. Примечание. Близкие слова смотри в тропаре Пресвятой Богородицы. О, владычица, царица небесная, ты мне мать и надежда, ты мне упование и прибежище, покров, заступление и помощь. Глаз четвертый. И в тропаре на покров Богоматери. Покрой нас честным твоим покровом и избави нас от зла. Глаз четвертый. И много-много я плакала за всенощной, и, по слову псалмопевца, случилось и со мной: вечер водворится плач, и за утро радость. Примечание. Строка из 29-го псалма Давида, именуемого «Песнь при обновлении дома». 6 стих его гласит: «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его, вечером водворяется плач, а на утро радость». На следующий день после обеда приехала подвода из деревни от Дмитрия Александровича. Когда мне подали письмо, и я увидела его руку, тут я только поверила, что Господь помиловал нас от самой великой для нас печали. Все мы обступили привезшего письмо, и стали спрашивать обо всем, что делается в Москве и у нас в деревне. Москва точно почти вся выгорела. Сгорел и наш Пречистенский дом, но в деревне у нас неприятель не был, хотя был в Озерецком, в 12 верстах от нас, небольшой отряд. И тамошние мужики по-своему с ним расправились. Кто вилами, кто дубиной, порядком француза отпотчевали. Так что он не то что нападать, а думал, как бы по-добру, по-здорову самому уплестись и бежать в лес. И там добили окончательно. Когда начала гореть Москва, то зарево было так сильно, что у нас в селе казалось, что пожар как будто только где-нибудь за лесом, в верстах в 3 или 4. И странное дело, находили около села на полях обгорелые головни, и пахло дымом и смрадом, как если бы пожар был неподалеку. Когда был взрыв порохового двора и другие взрывы в Кремле, их слышали и у нас, и так сильно, что в оранжерее дрожали стекла в рамах. Сноска. Один крестьянин, старичок из деревни Кармолино, Богородского уезда, поблизости от Берлюковой пустыни, рассказывал мне. Я был во французский год 13 лет. Мы раз убирались с батюшкой на дворе, и такой вдруг услышали треск, что мы так и присели, а в избе индо стекла в рамах задрожали. Это, говорят, в Москве был взрыв. На 3-й день после француза мы поехали в Москву. Приезжаем, по улицам еще валяются убитые лошади и французы, не успели, значит, убрать. У наших господ был свой дом, сгорел весь дотла. Старичок из нашей деревни был дворником при доме. Он сгородил себе хибарку на огороде, да там и жил. Французы доходили до Купавны, но мужички встретили их с пиками, ну и они поскорее тягу дали, пошли назад. Дмитрий Александрович писал мне, что положение неприятеля в Москве бедственное, и что он едва ли долго еще удержится в городе. Из Москвы мой муж выехал 2 сентября поутру и благополучно приехал в деревню, а в вечерню неприятель занял Москву. Посланный ко мне с письмом ехал окольными путями, опасаясь встретиться с французами, и, благодаря Богу, нигде его не видал. Чтобы миновать Москву, ему следовало забрать 40 верст выше и вправо от Бутырской заставы и ехать всю окраиной, пока не попадет на Каширку. И потому пришлось ему проехать больше 100 лишних верст. Да что нужды? Хоть дальше, да вернее. В октябре очень уж стали поговаривать, что француза выгонят из Москвы. Стало, думаем мы, он ослабел, что его теперь уже не опасаются. Потом я получила письмо от мужа, и он пишет, что скоро Москву очистят, потому что беспрестанные пожары и недостаток продовольствия, а к тому же и необычные холода, вытесняют неприятеля. Это он мне писал в 1-х числах, а после 15-го последовало и радостное известие, что 6-го числа Бонапарт выехал из Москвы. Стали выходить его войска, и что 11-го числа не осталось ни одного неприятеля в Москве, кроме больных, лежавших в госпиталях. Так Господь, наведший на нас свой праведный гнев, не предал нас в руки врагов наших, но, наказав, паки умилосердился над нами. Те, которые видели Москву вскоре после выхода неприятеля, рассказывают, что это было самое печальное зрелище. Многие всего лишились, и, возвратясь в Москву, на выгоревших местах долго искали принадлежавшего им места, и того не могли признать. Так у Авдотьи Николаевны Мещерской был свой дом в Староконюшенной, и, приехав в Москву уже весной 1813 года, на силу княгиня узнала, где стоял ее дом. Октября 12-го был отслужен в Страстном монастыре благодарственный молебен об освобождении Москвы. Преосвященный Августин, выехавший из столицы накануне вступления неприятеля, все время провел во Владимире и в Муроме, где жил в монастыре, и возвратился в Москву в конце октября, но сперва жил у себя в Черкизовском загородном доме, а потом в Сретенском монастыре, потому что на Саввинском подворье архиерейский дом не был еще приведен в порядок, хотя и не горел. Сноска. Секретарь преосвященного Августина Николай Иванович Малиновский, вышедший в отставку после кончины Преосвященного, жил у своего зятя, священника церкви Василия Кесарийского. Он был с нами коротко знаком, и в последние 15 лет своей жизни, 1847-1863, редкое воскресенье или праздник не приходил к нам обедать, а иногда, кроме того, бывал и в будни, и очень любил рассказывать подробно о 1812 году. Малиновский был человек очень неглупый, много читавший не без пользы, многих знавший, слышанный и хорошо помнивший. Но по многословию его рассказы были утомительны, и трудно было следить за главным предметом по множеству отступлений и недостатку последовательности. Находясь при Преосвященном Августине, он имел возможность познакомиться со многими значительными лицами. Так он бывал у Обальянинова, у Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой, у нашей родственницы Неклюдовой, у Явинских и у многих других. Он многое рассказывал, но слышанное от него не всегда хорошо усваивалось от сбивчивости в рассказе. Говорят, он в свое время не без пользы и вещественной для себя был архиерейским секретарем, и после его смерти это оправдалось. Он занимал очень скудную квартирку, носил стародавнее платье 20-х годов, все больше ходил пешком, редко у себя дома обедал. И, глядя на его жизнь и обстановку, можно было полагать, что он с трудом пробавляется самыми скудными средствами, а по смерти у него оказалось более 70 тысяч рублей серебром. Эти деньги достались двум его племянникам, которым при себе он и гроша не давал. Года свои он скрывал, а на вид ему нельзя было дать более 70, 72 или 73 лет. И о слишком давних событиях он никогда не говорил, чтоб он их сам помнил, но передавал о них как о слышанных, от отца или от кого-нибудь. Когда он умер в 1863 году, ему было, говорят, за 90 лет. Внук. В Михайлов день ноября 8-го Преосвященный в сопровождении духовенства и некоторых из московских властей отправился осматривать кремлевские соборы. Когда он вошел в Успенский собор, то запел «Да воскреснет Бог!» и потом «Христос воскресе!». Это была, говорят, торжественная минута, и все присутствовавшие невольно прослезились. Примечание. «Христос воскресе» — начальные слова пасхального песнопения. «Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Ноября 10-го Преосвященный служил литургию у себя в Сретенском монастыре и после того взял иконы Владимирскую и Иверскую, которые он увозил во Владимир и которые по возвращении в Москву временно находились в Сретенском монастыре, и с крестным ходом сопровождал Иверскую икону Божией Матери и поставил оную в ее часовне. Примечание. Знаменитая икона Владимирской Божьей Матери была подарена в 1160 году князем Долгоруким сыну его Андрею Боголюбскому. В Москву она была перенесена в 1395 году и находилась впоследствии в Успенском соборе. Об Иверской иконе смотри примечание 26 главе 4. Через неделю или недели полторы спустя, когда в церквах поуправились, велено было служить благодарственный молебен, и после того целый день по всему городу трезвонили. Декабря 1-го был большой крестный ход. Николай Иванович Малиновский очень подробно об этом рассказывает, и кому же лучше и знать, как не секретарю Августина. Преосвященный осветил в этот день церковь Василия Блаженного, вероятно, от неприятеля, тоже поруганную, и крестным ходом вышел на лобное место, с которого он говорил народу слово и кропил святою водой. Крестный ход, разделившись на три части, пошел обходить около Кремля, и целый день в Москве был трезвон.